Глава 24. Ира. Его улыбка не исчезает сразу. Она застывает. Замирает на лице, как маска. Легкая искра раздражения промелькивает в холодных глазах. Он проводит пальцем по экрану, открывая какое-то сообщение или файл. Его брови ползут вверх. Тишина становится тягучей, зловещей. «Что?» Раздается низкое змеиное шипение. Он листает дальше. Его пальцы вдруг замирают. Суставы белеют от того, как сильно он сжимает телефон. Маска спокойствия начинает трещать по швам. В уголках губ появляются резкие некрасивые заломы. Его дыхание, до этого такое ровное и спокойное, слышится чуть громче. «Не может быть!» Это уже не шипение, а рык. Тихий, сдавленный. Полные чистейшей, немыслимой ярости. «Этого не может быть!» Он поднимает на нас глаза. И впервые за все время я вижу в них не холодную пустоту, не насмешку, а нечто иное. Яростное, животное и страх. Тоненькая, почти невидимая ниточка панического страха, прошивающая его взгляд. «Что ты наделал, Горский?» — шепчет Носов, и, кажется, он забыл о нашем присутствии. «Что ты, сука, наделал?» Он снова смотрит на экран, и его лицо искажается гримасой бешенства. Та самая настоящая личина, которую он всегда скрывал под маской превосходства. «Проверка?» — он почти кричит эти слова в ночную тишину. «Внеплановая проверка ФНС?» По московскому региону? С выездом на все объекты? В 2 часа ночи? С привлечением экономической безопасности ФСБ? Он листает дальше, и его ярость нарастает, как цунами. Блокировка всех счетов? Арест активов? На основании чего? Он таранит взглядом экран смартфона, и цвет окончательно сходит с его лица. Курс акций. Падение на 43% за 15 минут? Кто дал команду на продажу? Кто? Он трясет телефоном, будто пытаясь стряхнуть с него эту кошмарную информацию. Идеальный образ трещит по всем швам. Он больше не кукловод. Он человек, у которого под ногами рушатся все опоры. И он не понимает, как это произошло. Горский знал. Вдруг вырывается у него, и в его голосе слышится леденящая душу осознание. Он знал, что ты здесь. И он... Он не стал меня шантажировать, он просто начал войну. Без предупреждения. С первого удара на уничтожение. Носов медленно поднимает на меня взгляд. Маска окончательно сорвана. Передо мной загнанный яростный зверь, пойманный в капкан. В его глазах горит ненависть, бешенство... И тот самый сладкий животный страх. «Выкуси, ублюдок!» «Твой отец!» Он говорит это слово с таким отвращением, что, кажется, его сейчас вырвет. «Он мертв. Слышишь меня? Он труп. Я сотру его в порошок. Я уничтожу все, что он любит. Все, что он построил. Начиная с тебя!» Он делает резкий, порывистый шаг вперед. Но это уже не угрожающая поступь хищника, а нервный, неуверенный жест отчаяния. Мирон тут же выставляет вперед руку, готовый к бою. «Ты тронешь ее только через мой труп, ублюдок!» Носов замирает. Его взгляд мечется между нами и экраном телефона, который продолжает вибрировать с новой силой. Он понимает, что его время истекло, что прямо сейчас... В эту самую секунду его империя рушится под точечными, идеально выверенными ударами моего отца. Он проиграл. И он знает это. «Это не конец!» Его голос срывается на высокий истеричный фальцет. Он пытается взять себя в руки, но у него не получается. «Это только начало, Горская. Ты и твой папочка пожалеете о том, что родились. Я уничтожу вас. Я сожгу все дотла!» С этими словами он резко разворачивается и почти бегом, не глядя по сторонам, устремляется обратно к особняку, к припаркованной машине. Носов спотыкается о торчащий корень, его идеальный костюм цепляется за ветку, но он даже не замечает этого, одержимый одной мыслью. Бежать, спасать то, что еще можно спасти. Мы стоим в ступоре, наблюдая за его бегством. Даже Мирон явно не ожидал такого поворота. Тишину снова нарушает голос Дениса. Он все так же стоит у своей машины. «Я вызову вам такси. Приедет через 15 минут. Я так понимаю, у вас ни телефонов, ни документов?» «Мой телефон при мне». Хмыкаю. «Денис». Мирон опускает руку. В его голосе нет злости, скорее что-то похожее на жалость. «Не ходи с ним сейчас, останься. Он в ярости. Невменяем. Твой отец на все способен». Денис замирает на секунду, глядя на экран своего телефона. Затем поднимает на нас глаза. И в его взгляде я вижу не страх, а бесконечную, всепоглощающую грусть. «Она там», — тихо говорит он. «В доме. Та, что мне дорога. Лена. Она одна. И она во власти своих страхов и демонов. Она верит ему». Он кидает взгляд в сторону особняка, куда скрылся его отец. «Кто еще останется с ней, если не я? Он сейчас... Он ее сломает окончательно». В его словах нет пафоса. Только простая горькая констатация факта. Он также в ловушке, как и мы. Только его цепь — ни страх и ни шантаж. Его цепь — любовь к той, кого тоже сломали. Он нажимает кнопку на телефоне и опускает руку. «Машина вызвана, ждите. И позвоните вашему отцу. Скажите, что он гений». Без еще одного слова он разворачивается, садится в свою спортивную тачку и заводит двигатель. Мы отходим. Ворота разъезжаются. Раздается громкий визг шин. Спортивная тачка срывается с места и въезжает на территорию особняка Носовых. Мы остаемся одни на пустынной лесной дороге. В оглушительной тишине, нарушаемой только нашим прерывистым дыханием. Я медленно вынимаю из кармана свой телефон. Чудом он не потерялся и не разбился. На экране десятки пропущенных вызовов. От папы. Дрожащими пальцами нажимаю на кнопку вызова. «Пап». Успеваю прошептать, как в трубке раздается его голос. Ни крик, ни истерика. Спокойный, собранный, стальной голос моего отца, Всеволода Борисовича Корского. «Ирочка, ты жива? Здорова? Говори. Я получил анонимное сообщение, что Носов тебя похитил». «Да, пап, я с Мироном. Мы в порядке, не волнуйся. Ждем такси». Слышу его глубокий облегченный выдох. «Слава богу. Держись, дочка. Эта мразь больше не тронет тебя. Я только что разнес его карточный домик к чертовой матери». «Пап, как ты?» «Я?» В его голосе впервые слышится знакомое хищное обаяние. «Я только что провел лучшую сделку в своей жизни. Очень прибыльную. Разобрался с одним говнюком, который посмел тронуть моего ребенка. Приезжайте домой». Уля волнуется. Он вешает трубку. Я опускаю телефон и снова смотрю на Мирона. В его глазах вижу тоже недоумение, облегчение и дикий восторг, что чувствую сама. Мы не проиграли. Мы выжили. А мой отец? Мой папа только что объявил войну и выиграл ее за один вечер, даже не выходя из кабинета. И впервые за эту бесконечную ночь я позволяю себе расслабиться в объятиях любимого и тихо, безудержно рассмеяться. Смеяться от счастья, от облегчения, от гордости за своего отца и за Мирона. Я люблю его. И лишь это имеет значение.